Принятие в сознание основ означает установку отправной точки для мышления, следствие которого будут в созвучии с космическими законами. Незаметно, но прочно мышление это войдет в самую сущность психической атмосферы духа и будет сопутствовать ему в странстве его по пути бесконечного восхождения. Сразу преобразить внутренний мир человека почти невозможно, но установить правильный угол или отправную точку мышления возможно, и тогда двигаться в правильном направлении будет уже много легче. Даже растение нуждается в известных условиях для своего роста, тем более дух человеческий. Для растения условия эти внешние, для духа же мысль играет ведущую роль. Мысль также непрерывна в своей протяженности, как непрерывен всякий процесс проявленного мира. Мысль уничтожить нельзя, но управлять ею можно. И каждой мысли негодной можно противопоставить мысль противоположного характера, но большего потенциала, чтобы подавить эту негодную мысль. Также хорош способ пропускания мысли через луч сознания для определения ее эволюционной пригодности. И тогда мысль можно отбросить. Правда, она будет около и будет воздействовать по временам. Но лишенная притока питающей силы не будет расти и постепенно будет растрачивать заключенную в ней энергию на своего породителя, пока она не иссякнет. Воздействие такой иссякающей мысли будет чувствоваться сознанием от времени до времени, и если решение прочно пищи ей не давать и ей не предаваться, то по истечении своего времени она уже более не будет тревожить человека. Если же ей при ее возвращающихся попытках снова угнездиться в сознании не оказывать противодействия и ее принимать, она снова будет расти. Печать окончательного решения, наложенная на данную мысль, определяет судьбу ее в будущем. Человек, окончательно порвавший с курением, искушаем уже больше не будет. Так же точно во всем остальном. После смерти рой мысленных образований, порожденных умершим при жизни, окружит его, и каждая мысль предъявит свой счет. То есть предстанет перед человеком для того, чтобы быть либо отвергнутой, если изжита, либо снова овладеть человеком и прибыть с ним, пока энергия ее полностью не будет исчерпана на ее породителе. Каждая мысль непреложно найдет своего породителя по закону сродства и магнитного притяжения, но реагировать на нее породитель будет согласно печати окончательного и бесповоротного решения, которое было наложено на данную мысль при последнем, предыдущем касании ею сознания человека, когда он жил еще на земле в плотном теле. Потому ни одну мысль нельзя пропускать без контроля и заключительного решения, как к ней относиться. Если, положим, чувство вражды было последнюю мыслью при расставании с каким-либо человеком, то и при встрече с ним в мире надземном оно вспыхнет вновь, ибо мысль вражды не была нейтрализована ранее, и это правило прилагается к каждой мысли и каждому чувству. Вот для чего нужен контроль, чтобы излишней и вредной поклажи с собою не взять в путь дальний. Вот почему из сознания надо выбросить все, что сможет его отяготить в будущем. Вот почему злобные мысли и чувства надо при жизни еще потушить в смертном теле. Мысль не оставит, пока не наложена на нее печать окончательного решения с нею покончить. То есть в сознании больше ее не принимать. Основы при этом помогут, ибо среди них нет места злым мыслям или мыслям вражды, или мыслям негодным. Соблюсти мысль – первое условие продвижения к свету.